Глава 21. Подошли ко входу. Охранник, выполняющий функцию фейс-контроля, завидев меня, хлопнул по протянутой руке. «Здоров, Дэм!» «И тебе не хворать, череп!» «Как твое ничего? Что-то давно не заходил!» «Ну, теперь же явился. Как там твои?» «Дочка тут первое место заняла на соревнованиях!» Присвистнул. «Серьезно? Передай ей мои поздравления, это же круто! Ты про районные говоришь?» Череп заулыбался и приосанился. «Бери выше, городские!» «Ну тогда вообще огонь! Твоя звездочка, молодец!» Выбритый налысо амбал бросил взгляд на Женю. Заметил новое действующее лицо. «С тобой?» «Да, свои». Мужчина посторонился. «Приятного отдыха!» Прошли внутрь. «Тебя, так посмотрю, здесь хорошо знают». Женя начал осматриваться. «Лучший клуб узкой тематики в городе». Прошли мимо гардероба в гремящие биты. Благодаря пробкам приехали достаточно поздно для того, чтобы ребятушки, стремящиеся отметить конец рабочей недели, успели добраться до лазурного неба и хоть как-то разбавить унылость пустого заведения. «Правда, я никогда так рано сюда не приходил». «Веселье начинается позже?» «Все подтягиваются после 11. «А поесть тут можно?» «Разумеется». «Значит, первым пунктом на повестке дня будет ужин, а шоу-программа на закуску». «Хлеба и зрелищ, как говорится. Хлеба и зрелищ!» Прошли до столика, заказали себе по бургеру и картошке фри. Из напитков Женя почему-то сразу решил перейти на высокий градус. Правда, в этот раз разбавленный. Взял коктейль. «Ты любишь самбуку?» Удивленно смотрел, как он крутит в руках один из 5 шотов. «Просто название понравилось». Полез в меню. Ну да, название «Невинный секс». Потер шею. «Здесь самбука, трипл сек и айриш крим». «Звучит вкусно». Я тоже решил начать с шотов, но выбрал более нейтральные «Ураганный шторм». «А у тебя что?» «Шотландские виски, сухой джин и мятный ликер». «Кажется, нужно было брать твой набор». Помедлил. «Впрочем, мы же только пришли». Поднял стопочку. «За расширение кругозора». Выпили, закусили, поболтали. Начали наблюдать, как подтягивается народ. «А полуголые танцоры будут?» Женя указал на сцену, где сейчас как раз загорелся свет перед выступлением. «А хочешь?» Меня слегка разморило от тепла и непринужденной беседы. Думал, будет неловко, но нет. Евгений как-то строил диалог, уходя от опасных тем или оттягивая самое интересное на потом. А пока мы практически культурно сидели, с разницей лишь в том, что нас окружали подходящие геи. «Почему бы и нет? Я видел только женское исполнение». «Как ты решился?» Он понял вопрос. «Да, я не вытерпел. Потому как он вертелся на языке, а узнать хотелось до дрожи». «Не знаю». Соболев пожал плечами. «Пытаюсь понять». Он опрокинул в себя очередной шот. Прикусил язык. «Если начну дальше наседать, вполне могу получить ответку в виде «давай по домам». Дошло, что это все-таки перебор». Женя решил посмотреть на практически раздетого мужика, что будет соблазнительно извиваться под музыку и прислушаться к себе. Очаровательная последовательность, учитывая, что он меня поцеловал. Не я его. И ведь о месте свидания он подумал заранее. Не мог же по ходу пьесы изменить планы. Ребята из танцевального коллектива показались на сцене под одобрительные выкрики толпы. Началось представление. «Подойдем ближе». Женя встал из-за стола, кивая на танцпол. «Недостаточно расстояния, чтобы рассмотреть?» Я не понимал, что должен чувствовать. С одной стороны, оказывался этаким проводником в общество сексуальных меньшинств. С другой, да я практически подводил Евгения к грани, за которой все голубые становились в один ряд, и он мог выбирать. Нет, это ревностью назвать было бы глупо. Какая ревность? Просто что-то царапало внутри, когда видел, как он внимательно смотрел на танцоров, словно критик на полотно художника. Перевел взгляд на меня. «Потанцуем?» «Вот только сравнивать не нужно». Попытка улыбнуться и пошутить. Однако в уме прокручивал, что это не совсем похоже на шутку. И я действительно опасался, что Соболев проведет параллель между мной и тем в серебристых плавках, который обладает мускулатурой, совсем не уступающей самому Соболеву. Как-то выходило сравнение не в мою пользу. Женя вместо ответа начал ловить темп, вливаясь в компанию отдыхающих. Все казалось нереальным. Вот я выхватываю его фигуру в полутьме ночного клуба, шагаю вперед под оглушающие биты, смотрю на то, как мой босс, мой умопомрачительно сексуальный, горячий босс, двигается. Ничуть не хуже тех, кто отрабатывает свой гонорар на сцене. Мы с ним вместе, поздним вечером в гей-клубе. И то, какими похотливыми взглядами одаривают высокого, атлетически сложенного новичка, не остается незамеченным. Я ловлю себя на мысли, что каждый мужчина, что ошивается вокруг нас, присматривается к светящемуся в неоне Жене. Его яркая футболка будто создана для того, чтобы привлекать к себе внимание, как и шальная улыбка, которая появляется на лице, когда мелодия сменяется на, видимо, знакомую ему, поскольку движения с точностью синхронизируются с басами. Танцы, перерыв на выпивку и снова в пляс. Пытаемся говорить, перекрикивая шум множества людей. За последние несколько часов их прибавилось значительно. Я давно взмок. Да и Женя периодически утирает пот с лица, задирая футболку и пользуясь ей как полотенцем. Не понимаю, специально дразнит или это выходит само собой? Каждый раз стоит ему заняться гигиеническими процедурами, я тупо пялюсь на кубики и показывающиеся соски на широкой, развитой груди. Мускулатура лоснится от пота, словно ее смазали маслом, что еще больше добавляет слюней в мой рот. И рты ребят, что так же, как и я, ждут, когда очередной быстрый бит заставит Соболева попрать правила приличий. С очередной заводной мелодией, задыхаясь, прошу передышки. Иду к барной стойке, заказываю пиво. Выпью залпом. И плевать, что на понижение пойду. Что такое шоты в самом начале? Да они вместе с потом и вышли. Счастливо присасываюсь к кружке. Женя не заставляет себя ждать и вторит моему выбору. И залпом выпивает почти все. «Ого, силен!» «Жажда замучила!» Облизывает после пены губы и облокачивается на барку локтями, поворачиваясь корпусом к бьющимся в экстазе парням. «А место славное!» «Душевное, ага!» Пытаюсь проследить за его взглядом, вычисляя, кого он там приметил. «Того темненького? Или вот этого, который на сцене в фуражке?» «Не разочаровался?» Придвигаюсь ближе, чтобы он слышал. «Отнюдь. Клуб как клуб. Со своей спецификой». Он криво усмехнулся, кивая на соседей, что, не стесняясь, целовались в засос у всех на виду. «Как и многие здесь». «Тебя это не отталкивает?» Женя медлил с ответом, словно прислушивался к себе. «Нет». Он допил пиво, отставляя высокий стакан на стойку. «Я отойду, не уходи никуда». Кивнул и взвешивал это короткое «нет». «Да из чего я вдруг решил, что он будет вдаваться в подробности?» Ответил «и станется». Снова сделал пару глотков, распространяя приятную прохладу по глотке. «Ну ты жук!» Мне на плечо легла чья-то рука. Обернулся. «Рус?» «Ты почему не сказал, что придешь сегодня? Я же звал!» «Я не думал, что окажусь в лазурном небе». «У тебя вроде как дела какие-то были», — друг прищурился. «Какая-то тайна под семью печатями». «Я говорил, что все неоднозначно и не могу пока разглашать». «Все сорвалось», — Руслан сочувственно скривил рот. «Пока непонятно». «Так, ты вроде должен был из города уезжать, или я что-то путаю?» «Рус, говорю, я сам еще не понял, что к чему». «Не знаю почему, но я не признался ему, что иду на свидание с Соболевым. Неужели боялся сглазить? Глупости какие-то, как маленький». «Ну окей, если в прострации лезть не буду. Ты только объясни, что ты здесь забыл. Да и, судя по всему, уже давно пришел». Он даже дотронулся до моей груди. «Футболка совсем не сухая и даже пахнет», — поржал, переиначив крылатую фразу. «Могу позволить себе отдохнуть. Впереди выходные». «Тоже верно». Он потер подбородок с приличной щетиной. «Ты бриться не пробовал?» «Да моя электрическая подружка сломалась, а новая пока в пути». «Так возьми дешевый аналог, чтоб не ждать». «Нет, милый мой, меня обмануть можно, легко, но мою морду нет. Любой эксперимент с целью снижения расходов на бритье дает неизменный результат. Жуткое раздражение». Хмыкнул. «Да, мог только посочувствовать ему. Таких проблем не испытывал. И одноразовый станок – друг мой во все времена». Руслан тем временем хитро прищурился и начал смотреть по сторонам. «А ты случайно сюда пришел не в компании? Как там твоего последнего звали? Макс?» «С каких пор ты заделался моей мамочкой?» Отбрил попытку вывести на чистую воду. «Да и сам сможет увидеть, когда Евгений вернется из уборной». «Ну как же, мальчик взбунтовался, обо мне забыл». Рус приблизился, по-хозяйски устраивая ладони на моей талии. Подмигнул, заглядывая в глаза. Даже сделал вид, что потянулся к губам. Я со смехом смотрел на этот спектакль, понимая, что Рус по обыкновению просто общается как привык, с душой нараспашку, да и желанием тактильного контакта. Вот только никак не ожидал, что вместо легкого касания губ почувствую дуновение ветра от лихо отлетевшего от меня Руслана и загородившего вид на друга широкой спиной в подозрительно знакомой цветастой футболке. «Мальчик занят!» Голосом Соболева можно было резать стекло или дробить камни. Хотелось сразу стать маленьким и незаметным, и желательно не оказываться у него на пути. Но до меня дошел смысл сказанного. Он сказал: «Мальчик занят?» Говорил обо мне? Женя сейчас увидел в Русе угрозу для него? Подумал, что меня пытаются соблазнить перед его носом? Жар, пронесшийся от висков к затылку, а после опаливший грудь, заставил резко распахнуть глаза. Что это? Неужели ревность? Чувство собственничества? Соболева ко мне?